Да, формально Бин сделал порученное дело, читал лекции по своему предмету, которые, судя по всему, помнил наизусть, и они оставались в неизменном виде как минимум со времен бунта Гриндевальда. Но при этом он практически игнорировал вопросы и уточнения учеников, продолжая монотонно бормотать заученный при жизни текст, не особо интересуясь, есть ли вообще кто-нибудь в аудитории и собираются ли его слушать. Да и начал урок он толком не представившись, не произнеся какого-то вводного слова, а буквально с середины начав излагать, как волшебники Британии видят историю дикой охоты, в процессе постоянно перескакивая с Гвина Апнудда на псов Аннуна и обратно, и даже не замечая, что одновременно рассказывает две близкие легенды. Арчибальд был уверен, что мог бы по памяти объяснить эту тему куда лучше. Проклятие, даже Лавгуд сумеет поведать первокурсникам куда больше и намного более связно в изложении, пускай бы по ходу дела она еще половину добавила и от себя, просто чтобы было интереснее, в лучших традициях старинных сказителей и бардов. Интересно, какой вообще смысл кроется во всем этом? Директор не смог найти никого из живых на эту должность, школа экономит на жаловании для профессора, поскольку призрак, очевидно, в деньгах, питании и жилой площади не нуждается. Это испытание для студентов, призванное научить их самостоятельной работе с источниками и поиску информации, ведь по истории магического мира предусмотрен обязательный министерский экзамен на пятом курсе. Кажется, Нимфодора упоминала, что политическую программу Гриндевальда она изучала самостоятельно, да и по мятежу Волдеморта от Бинса ничего они точно не услышат, учитывая, что умер он еще до его начала, а после изучить новый материал не хотел, да можно сказать, что и не мог в силу своей природы. Как бы то ни было, пока большая часть класса под монотонное бормотание погрузилась в медитативный транс или здоровый послеобеденный сон, маг достал лист бумаги, карандаш и начал прикидывать набор мистических знаков для повседневного ношения, который будет построен на местных заклинаниях и не вызовет лишних вопросов. То, что он взял с собой из дома, предназначалось на случай серьезной угрозы для жизни, будь то очередной одержимый преподаватель или маньяк и уголовник, который попытается пробиться в школу, не считаясь с жертвами. Для бытовых конфликтов на уровне первого курса и защиты от случайных заклинаний следовало подготовить что-то нелетальное и не столь привлекающее внимание, как ртутный хлыст или реплика Гая Буйди. Сейчас у него при себе, помимо палочки, имелась лишь рукоять для копии черного ключа, что явно недостаточно для серьезного столкновения и одновременно не слишком подходит для выяснения отношений между детьми даже по стандартам часовой башни. Кроме того, из самого процесса создания мистических знаков можно будет извлечь определенную выгоду. Между делом, Арчибальд прикидывал в уме, что будет, если Бинс в ближайшее время случайно окажется упокоен, заключен в какой-то предмет, подчинен чужой воле, развоплощен или изгнан, наймет ли школа более вменяемого преподавателя, уже официально оставит данную дисциплину на самостоятельное изучение, либо в профессорском составе появится еще одна проклятая вакансия, где люди не будут задерживаться дольше года, а постепенно занимать эту должность начнут все менее и менее подходящие кандидаты, как это произошло с Зати. Не то чтобы он считал историю настолько важным предметом, особенно с учетом нынешней политики министерства в отношении цензуры неудобных моментов прошлого, однако иметь общее представление требовалось. Ведь из истории вытекает и политика, особенности магических школ, география распространения мистерий, потенциальные артефакты древних времен и еще немало сугубо практических вещей. Однако пока маг решил не предпринимать столь радикальных и торопливых решений, по крайней мере до тех пор, пока не будет ясно представлять себе полную структуру барьеров внутри замка и возможности установленных заклинаний для наблюдения и обороны. Выдать себя из-за подобной спешки, в первую же неделю решив наводить свои порядки, было бы очень по-детски. На этом уроке, когда после звонка с трудом растолкали всех уснувших, первый день занятий для первокурсников Ривенкла завершился. Обычно занятий в день предполагалось не меньше 8, 4 урока до обеда и 2 сдвоенных после, а затем следовали клубы, факультативы и отработки до ужина, но сходу выбить весь энтузиазм у неофитов полной нагрузкой в руководстве школы, вероятно, не хотели. Потому к 3 часам дня зевающих учеников встретил у кабинета один из старост шестикурсников, чье имя пока никто не запомнил, и повел в экскурсию по школе и окрестностям, призвав держаться вместе, контролировать своих соседей по группе и не дать никому потеряться по дороге. Учитывая проблемы с внутренней топологией замка и полное неумение младшекурсников ориентироваться в меняющихся переходах и перемещающихся лестницах, нередко в начале года кого-нибудь приходилось искать по 2-3 дня. Среди учеников ходили разнообразные слухи и истории, что находили не всех и некоторые так до сих пор бродят где-то рядом в коридорах. Но ни в одной достаточно достоверной книге по истории школы подтверждений тому не встречалось, это уже своего рода фольклор волшебников. К счастью, у них в этот раз пропавших не оказалось. Группа обошла башни замка, трофейный зал, основные кабинеты для занятий и комнаты деканов. Между делом староста рассказывал кучу историй, связанных с тем или иным местом, без сомнения две трети самых ярких подробностей придумывая на ходу. После дверей в библиотеку они поднялись выше и прошли тем самым коридором, где полгода назад второкурсница устроила драку с одержимым профессором, но не рассчитала своих сил и вылетела из окна во внутренний двор. В качестве достопримечательности замка это место отметилось совсем недавно, но уже набрало немалую популярность. Своеобразной традицией было регулярно выжигать на месте боя с помощью флагранти или иной огненной магии, ставшие после той истории знаменитыми буквы ЗПЛ. Их постоянно убирали дежурные домовые эльфы, что подталкивало самых изобретательных учеников искать в книгах или придумывать более стойкие заклинания. После обхода замка последовала экскурсия по ближайшим к нему территориям, из которых первокурсники до этого видели лишь пристани теплицы с магическими растениями. В этот раз им показали стадион, дорогу к ближайшему поселению Хаксмит, опушку запретного леса, в сторону которой даже смотреть лишний раз правилами запрещалось, отмелю Черного озера и немало других мест. В конце концов усталые и едва передвигающие ноги первокурсники добрались до гостиной в своей башне только часам к 5, а там у них появилась возможность сложить учебники, переодеться и немного отдышаться после неожиданного похода. Оставшееся до ужина время всем порекомендовали подумать над выбором клубов и дополнительных занятий, нахождение в них сугубо добровольное, однако всячески одобряется учителями и многими сокурсниками. Им даже выдали примерный список вариантов, хотя объявления о наборах участников и формировании новых клубов еще будут вывешиваться как минимум весь сентябрь, а то и дольше. Кайнет отвлекаться на это не собирался, лишнего времени у него с учетом собственных занятий явно не будет. Разве что клуб живописи мог бы стать неплохим способом сбросить стресс, но, увы, он был сугубо гриффиндорским, а организовывать еще один, факультетский или общешкольный, слишком много мороки и опять же затрат времени. Впрочем, рисовать в свободное время можно и самому. Это действительно неплохо помогало успокоить нервы и между делом давало возможность подумать о делах в спокойной обстановке. После ужина до отбоя оставалось несколько часов свободного времени на самостоятельные занятия и просто отдых и развлечения для тех, кто мог себе это позволить, а не был погребен под ворохом заданий и несданных работ. Сегодня первокурсникам, узнав об их расписании, посоветовали отправиться спать еще до отбоя, чтобы нормально отдохнуть перед предстоящим в пятницу двойным уроком трансфигурации. Мотивация звучала непонятно, но грозно. «МакГонагалл, это вам не наш декан». Однако все заранее прониклись важностью будущего урока в ожидании чего-то таинственного, но, без сомнения, пугающего. Трансфигурация – один из самых сложных и опасных предметов, которые вы будете изучать в Хогвартсе. Вступительную речь декана Гриффиндора Кайнет слушал без особого интереса. Каждая из дюжины основных дисциплин, кроме, наверное, истории, астрономии и так называемого магловедения, в этой школе является достаточно сложной при углубленном изучении. Каждая из них опасна, тем более для новичков, непутевый ученик волшебника, предпочитающий тратить больше времени на сон или пустую болтовню с друзьями, чем на учебники, с одинаковой легкостью может убить себя заклинанием, зельем, неверно просчитанным превращением, ошибкой при обращении с мифическим зверем или растением. Инсендия, по незнанию спроецированная не на поражаемую площадь, а на себя, или преобразование материи, которая превратит ближайший стол в полуживое переплетение цепей и клинков, велика ли разница будет для тех, кто станет потом опознавать тело, а ведь еще есть зелья, которые из-за ошибки в порядке добавления ингредиентов могут вместо омолаживающего или тонизирующего бальзама просто превратиться в облако хлора или гремучего газа, последний еще и сдетонирует от открытого огня. После лекции, как и остальные преподаватели, профессор МакГонагалл провела наглядную демонстрацию, превратив свой стол в свинью, а затем обратно. А затем неожиданно устроила практическое занятие. Записала на доске несколько длинных формул, которые потребуется выучить наизусть, а потом просто с помощью заклинания разложила по партам учеников спички, хотя бы одну из которых требуется трансфигурировать в иглу с помощью этих формул. Вот так сразу, без объяснения принципа действия, без каких-либо слов о теории трансмутации, без указаний на порядок преобразования. Признаться, Арчибальд был даже в какой-то мере восхищен таким подходом. С первого же занятия эта женщина, как само собой разумеющееся, предполагала, что первокурсники перед приходом сюда прочитали и запомнили как минимум половину учебника по трансфигурации за первый год и теперь смогут без подготовки воспользоваться этими знаниями. Либо же МакГонагалл предполагала, что они смогут с абсолютной точностью повторить на практике записанные формулы, не имея даже отдаленного представления, что это вообще такое, что из чего следует и как там все внутри работает. Был еще третий вариант, что она собирается весь свой курс строить от преодоления порога, сначала выдать детям невыполнимое для них задание, а после на следующих занятиях постепенно прийти к его решению. Так или иначе, происходящее объясняло вчерашнее предупреждение, если она устраивает такое вводное занятие каждый раз. Если бы его домашний учитель алхимии использовал настолько радикальные методы, Кайнет, наверное, мог бы стать мастером в своей первой дисциплине года на три раньше, чем он сделал это в свое время. Ничего пока не став делать, маг решил из любопытства посмотреть на соседей. Сидящий рядом за той же партой Саймон неподвижным взглядом смотрел на записанные на пергаменте формулы, словно пытался постичь скрытую в них тайную истину. Маквей на соседнем ряду быстро листал учебник, пытаясь найти там хоть что-то, напоминающее выданное им задание. Судя по его лицу, безуспешно. Сидящая через один стол Тейлор нервно терла очки, явно думая, как наиболее вежливо спросить у профессора, что тут вообще происходит и что им нужно делать. Ирвин Росс, занявший место в последнем ряду, что-то пытался сотворить, не очень уверенно выписывая замысловатые фигуры палочкой, но никаких видимых результатов это не давало. Все остальные были в похожем состоянии. Вздохнув негромко, маг не стал пока притрагиваться к мистическому знаку, а сосредоточился на выданных им формулах. Как он уже успел понять, основополагающими в трансфигурации являлись две вещи: крайне точно составленная команда, мысленная или вербальная, и верно подобранное количество энергии для преобразования, не больше и не меньше определенного количества. И то, и другое зависело от требуемого действия, то есть что и во что нужно превратить, а также от продолжительности эффекта. На самом деле, если говорить об обучении новичков, первое задание было подобрано весьма грамотно: преобразование объекта схожей формы, однако один собран из двух частей, черенка и головки, причем первая половина является органикой, а вторая состоит из смеси нескольких химических соединений, включая хлорат калия, свинцовый сурик, серу и другие. А превратить все это одновременно требуется в низколегированную сталь или хотя бы в железо. Хороший алхимик, каким Арчибальд уверенно считал и себя, конечно, может рассчитать подходящий круг для трансмутации элементов, но это потребует столько времени и энергии, что любой маг просто сделает заказ в самом обычном магазине, купит сразу ящик швейных игл и швырнет его в того, кто поставил перед ним подобную задачу. Однако трансфигурация предполагает не перманентное, а ограниченное по времени преобразование, этим напоминая проекцию и укрепление, а не полноценную алхимическую трансмутацию. В результате на порядке снижаются требования к затратам магической энергии, а работа идет в первую очередь на уровне концепций, а не химических соединений. Положив рядом второй лист и перехватив перо, навыки владения которым пришлось дополнительно вспоминать за полгода до школы, Кайнет начал раскладывать преобразование на отдельные элементы. Итак, применяются две концепции, одна для формы, другая для материала, то есть игла и сталь, причем обе они не конкретизированы. Ручная игла или машинная, сталь хромистая или молибденовая. В любом случае, здесь самая простая часть. Главный фокус был в том, как одновременно преобразовать объект сложного состава, то есть не получить две иглы, побольше и поменьше, из черенка и головки спички, а то из полдюжины, если бертолетова соль, клей, диоксид кремния из стекла и остальные компоненты трансформируются в заданный предмет по отдельности. Это было самой сложной частью составления команды, охватить сразу весь объект и превратить его в однородную структуру. При этом процесс трансформации не должен зацепить стол, на котором спичка лежит. Последнее особенно опасно, если ученик попытается решить задачу силой, то есть просто собрав в палочке как можно больше энергии в надежде, что так уж наверняка преобразование пойдет как надо. «Зачем мы вообще это делаем?» – шепотом спросил Керри. Вопрос казался риторическим, однако Кайнет уточнил. «Что именно?» «Это превращение. Знаешь, я не могу представить себе ни одной ситуации, когда мне крайне понадобится иголка, а под рукой будет только спичка. И при этом у меня будет палочка, но я почему-то не смогу наколдовать Диффинда. Или какое там заклинание для протыкания предметов было, Акулиус. Ну или вот это. Ты просто узко мыслишь. Точнее, недостаточно масштабно. Попробуй немного раздвинуть рамки», видя полное непонимание во взгляде соседа, маг вздохнул и предложил очевидный пример. «Допустим, ты идешь по магическому лесу, и на тебя нападет акромантул, арсури, фоа или еще какое-то существо не слишком большое, но достаточно подвижное. К магии многие из них имеют неплохое сопротивление, да и между деревьями лучом заклинания еще требуется попасть, а отбиваться от них ближайшей веткой, ты все-таки не Ланселот. А при чем тут Ланселот? Потому что он...» Кайнет понял, что попытки объяснить затянутся как раз до конца урока. Спросив про себя, чему сейчас вообще учат школьников Британии, он нашел простое решение. «Знаешь, у нас на факультете Лавгуд, второкурсницу со светлыми волосами, это которая всегда выглядит так, будто сейчас общается с дюжиной выдуманных друзей сразу? Ну да, вечером спроси у нее про Ланселота и про ветку, она объяснит во всех деталях. Пока достаточно сказать, что одной палкой ты не отобьешься. Однако, научившись преобразовывать дерево в сталь, вполне можешь сделать из ветки уже не иголку, а шпагу или меч. И сразу положение станет не таким печальным, если можно держать врага на расстоянии оружием в одной руке, пока другая занята палочкой, и можно создать подходящее заклинание. Только я не умею драться ни мечом, ни шпагой», справедливо возразил Саймон. «И тут вряд ли научусь. Как я понял, даже среди клубов в Хогвартсе нет ни одного, посвященного нормальному спорту, только одни полеты. Можно научиться и самому, заказать из дома или купить на каникулах книги, освоить упражнения и заниматься. Главное, желание, а возможности найдутся. В крайнем случае, можешь подтянуть трансфигурацию получше и составить такую формулу, чтобы превратить ту же ветку в пистолет. Это упростит тебе задачу». «Постой, а так разве можно? Это же, как тут говорят, магловская вещь. Вряд ли есть заклинание на подобные случаи. Даже если и нет, его можно придумать. Трансфигурация хороша тем, что превращать можно что угодно во что угодно. Учитывая естественные ограничения, конечно. Какие еще ограничения? Мистер Мерфи, мистер Керри, вы уже справились с поставленной задачей, если нашли время о чем-то так долго беседовать?» Прервал их разговор строгий голос МакГонагалл. «Прошу прощения, профессор», поднявшись со стула, ответил маг. «Мы обсуждали возможности трансфигурации, однако Саймон задал вопрос, на который, как я полагаю, вы могли бы ответить куда лучше меня, да и остальным он может быть интересен, как мне кажется». «Вот как, и что же это за вопрос?» Скептически глядя на них, спросила ведьма. «Какие естественные ограничения имеет трансфигурация? Считается, что преобразовать можно что угодно во что угодно, однако лишь до определенного предела. Но что именно определяет эти рамки? Что ж, вопрос и в самом деле хороший, пускай обычно мне задают его намного позже, видя, что на нее смотрят и другие ученики», профессор ответила. «Хорошо, я объясню. Превращать действительно можно все во все, но есть два главных ограничения. Первое, по ее жесту Мел начал выводить на доске слова, сложность. Чем дальше друг от друга два объекта, тем сложнее преобразовать один в другой, тем труднее рассчитать финальную формулу, тем более громоздкой она получится, чтобы учесть всю разницу в форме, материалах, в самых разных аспектах. В какой-то момент волшебник просто не сможет сделать такой сложный расчет без ошибок, либо не сумеет запомнить его результат, чтобы применить заклинание. Второе – сила. Чем больше размеры предмета и чем сложнее он внутренне устроен, тем более сильным должен быть волшебник, который желает превратить его во что-то иное. Например, любой пятикурсник может превратить собаку в таз или козу в бочку. Однако превратить кита в катер даже ненадолго не смогу ни я, ни директор, ни любой из известных мне мастеров трансфигурации. На это просто не хватит сил, даже если удастся рассчитать и представить себе формулу подобного преобразования. Есть еще множество отдельных ограничений и частных случаев объективного характера, а также целый ряд законодательных запретов, но все это мы в свое время рассмотрим на занятиях. Фундаментальными же являются два указанных мной фактора. Я ответила на ваш вопрос, мистер Мерфи. Да, профессор, большое спасибо. Возвращайтесь к текущему заданию, у вас еще около часа времени. И 5 баллов Ривенкла за разумное любопытство. Факультет верен своим традициям. Красиво выкрутился, шепотом заметил Саймон. Пожав плечами, Кайнет вернулся к работе. Точнее, к изучению выданной им задачи. Решить ее, точно до запятой повторив формулы и приняв во внимание все нюансы и параметры, он бы смог, возможно, со второй-третьей попытки, однако демонстрировать все свои возможности сразу было бы неосмотрительно, тем более на заведомо переусложненном задании, которое точно превосходит возможности новичка в магии. А значит, пока можно изучить методы преподавания коллегии и манеру подачи материала, да и просто взглянуть на трансфигурацию с точки зрения знакомых дисциплин, в первую очередь, алхимии. Ему было интересно перепроверить формулы и требуемое количество энергии, то есть размер жеста мистическим знаком, выводы этого значения в том числе из разницы элементов двух объектов им, разумеется, тоже никто не показал. Начертив на пергаменте круг, Арчибальд привычно вписал в него пентаграмму, а затем начал ниже расписывать отдельные химические элементы и соответствующие им стихии. Основой процесса было преобразование земли и огня в землю, но из-за сложной химической структуры имелись свои нюансы. Как бы оказалось просто решить эту задачу, если бы в основе трансфигурации лежала не традиционная европейская алхимия, основанная на 5 элементах Платона и Аристотеля, а китайская усин, где металл и дерево – это 2 из 5 базовых стихий. Если в восточноазиатской и японской школах есть свои версии профессора МакГонагалл, должно быть, их первое задание включает преобразование пенопласта в керамическую плитку, то есть материала, содержащего элемент воздуха, в землю, при том, что в китайской алхимии воздух даже не выделяется как один из 5 элементов. Все, чтобы ученики не расслаблялись слишком рано. В конце концов, уже перед звонком он в качестве результата сдал профессору все ту же спичку, идеально повторяющую форму швейной иглы, но при этом не изменившую свой химический состав. Пришлось допустить несколько ошибок в формуле заклинания, однако Кайнет готов был признать, что даже он со своим талантом в 11 лет не сумел бы исполнить все чисто, не получив перед уроком ни слова объяснений теории преобразования, а потому не стоит слишком торопиться вперед. Тем более, что хотя бы какого-то результата из почти 2 дюжин детей добились всего 3. Помимо него Росс тоже сумел изменить форму объекта, хотя и более грубо, так что иголка получилась скорее граненой, чем круглой в сечении, и одна из чистокровных, ведьма по фамилии Силвин, сумела превратить деревянную часть спички в металлическую. Получив толику баллов, группа вышла в коридор и под предводительством старосты вернулась на свой факультет. Двойной урок трансфигурации сегодня был последним, и до ужина свободного времени у них оказалось немало. В первую неделю первокурсников старались без присмотра далеко не отпускать, чтобы после не пришлось искать в меняющих расположении коридорах или еще где-то в дальних углах огромного замка, а то и в лесу, потому вне уроков они находились в гостиной или в своих спальнях. Однако, когда Кайнет попросил того же старосту, что их вел с урока, показать библиотеку, это было встречено одобрительно, а с ним вместе напросилось еще с полдюжины учеников. Прочие визит туда оставили до выходных либо до момента, когда до сдачи очередного домашнего задания у них останется 2 часа. Все-таки считается, что на Ривенкла поступают люди творческие, в меру безумные и нестандартно мыслящие, но вовсе не обязательно, старательные и усердные в учебе. За тяжелыми дверями их взглядом открылись многочисленные ряды книжных шкафов, уходящие куда-то в полумрак большого зала, сотни и тысячи разнообразных томов, стоящих на полках и перемещающихся в воздухе, повинуясь командам волшебников. Стены и потолок помещения терялись в темноте, освещали его всего несколько слабых ламп, для чтения же предполагалось создавать себе источник света самостоятельно, в меру своих умений. Может, это и не главная библиотека часовой башни, однако вполне сопоставимо с ней по размерам. И почти все эти тома, Манускрипты и гримуары он никогда не видел раньше и не знает, что они в себе содержат. Вдохнув тяжелый воздух, пахнущий пылью, бумагой и чернилами, маг честно признался сам себе, что ж, определенно, оно того стоило. Глава 22. Как думаешь, каким словом лучше будет перевести «ле принципе»? Правило, первопричина, начало, основа, спросила Гринджер, подняв взгляд от толстого словаря. Несмотря на все сберегающие и очищающие заклинания, выглядела книга так, словно последний раз ей пользовались во времена Бонапарта, не меньше. В самом учебнике оно используется, скорее, как принцип, но в переводе, на мой взгляд, более правильным будет начало, ответил Кайнет, приближаясь к столу и сгружая на него еще несколько справочников. Уже третье руководство по магической терминологии Франции, несколько книг о принципах создания и подбора волшебных палочек, нашлась даже старая, изданная в начале 19 века, министерская брошюра об известных проблемах совместимости палочек и волшебников, а также основных способах их решения. Вдобавок у него в кармане плаща лежал обычный блокнот, куда маг записывал названия заинтересовавших его книг, просто встреченных по пути, но заняться которыми нужно будет позже. И список этот очень быстро рос. «Думаешь», — засомневалась ведьма, пододвигая к себе черновик перевода. «По-моему, правило отражает суть лучше. Как правило, по которому ты действуешь. Ну, либо принцип как внутреннее убеждение, когда говорят у него есть принципы. Принципы сегодня есть, а завтра уже нет. А этот ле принципе на протяжении всей жизни никуда от тебя не денется. Правило ближе, но это скорее категория морали или закона, что ты можешь или не можешь сделать, поступаешь по правилам или же нет. А вот начало, то, что определяет твои поступки, твои решения, даже особенности твоей магии, то есть начало всего, что ты делаешь. Ты можешь не осознавать этого, и многие волшебники даже не знают о его существовании, но его влияние на тебя происходит постоянно. Это немного пугающе звучит. Условие, которое определяет все твои поступки, хочешь ты этого или нет, негромко произнесла Гринджер, доставая свою палочку в знакомом чехле и беря ее за оба конца, чтобы внимательно рассмотреть. Со стороны это могло бы выглядеть странно, но видеть их было практически некому. В субботу утром на всю библиотеку нашлось бы от силы с полдюжины учеников, которые просто терялись в огромном зале с высокими стеллажами. Пора отчаянной подготовки к экзаменам, ликвидации завалов с домашней работой и эссе придет позже, к тому же после поры первых учебных дней даже самые отчаянные книголюбы с Ривенкла предпочли поспать подольше. Однако были и исключения. Во время завтрака, в выходной день неторопливого и уже не напоминающего постоянную драку хищников за самые вкусные куски, Арчибальд подошел к сидящей в одиночестве Гринджер и предложил заняться работой над переводом, о которой они договорились в поезде, на что ведьма согласилась сразу, добавив, что чем раньше они закончат, тем лучше, дальше нагрузка и количество самостоятельной работы будет постоянно расти, так что времени на собственные проекты скоро почти не останется. Между делом маг отметил несколько заинтересованных и удивленных взглядов от других учеников. Должно быть, непринужденное общение первокурсника Ривенкла с третьей курсницей Гриффиндора выглядело необычно, либо во всем была виновата репутация Гринджер, как совершенно невыносимой самоуверенной всезнайки, к которой лишний раз подойти страшно. Первым делом в библиотеке Арчибальд быстро пролистал черновик перевода, в процессе отмечая моменты, которые придется корректировать в первую очередь. В целом уровень был приемлемым, Гринджер явно помогали с построением фраз и общей структурой текста, однако поле для редактирования еще большое. Но если начать делать это сразу, возникли бы неизбежные вопросы, откуда он так хорошо разбирается в малознакомой теме, а потому для начала пришлось разыскать в лабиринте стеллажей несколько справочников по названиям и определениям магического сообщества Франции, а также учебников по теории и практике создания артефактов. После этого уже можно было с их помощью вносить правки в перевод, насколько возможно адаптируя его под знакомую Кайнетту терминологию и исправляя наиболее спорные места. Правда, из-за этого постоянно приходилось искать новые книги, подробно расписывающие тот или иной момент при создании и подборе этого мистического знака, вокруг которого здесь строится почти вся магия, и через 3 часа выбранный ими стол оказался изрядно завален разнообразными томами, некоторые из которых не извлекали на свет десятилетиями. Об этом явно свидетельствовали густые облака пыли, подсвеченные лучами солнца из узкого окна. Их даже пару раз пришлось аккуратно разгонять магией. Кайнет мог бы даже сказать, что эта работа немного подняла ему настроение. Впервые за долгое время он имел свободный доступ к большому объему информации, не упираясь каждую минуту в тупик из-за недостатка источников или ссылок на один официально одобренный учебник по какой-то теме с единственно правильным мнением, что так любит местное министерство. Конечно, и местные возможности отнюдь не безграничны, а во французской школе по их собственной терминологии, без сомнения, можно найти куда больше, но просто в открытой продаже в магическом сообществе он вряд ли нашел бы и десятую часть того, что собрано здесь. Непопулярные и старые труды там никому не нужны, ведь они не пользуются спросом, а до общественных библиотек волшебники не дошли и вряд ли когда-либо дойдут. Маги часовой башни, впрочем, тоже не спешили их создавать за пределами Альма-Матер, но там у них были куда более веские причины. «И что же тебя так пугает?» – спросил Арчибальд, усаживаясь напротив Грингер. Ведьма продолжала рассматривать свою палочку, словно видит ее впервые. «Твои поступки и без того определяются воспитанием, происхождением, генетикой, уровнем магической силы и еще множеством факторов. Почему именно этот отличается от остальных? Наследственность или положение в обществе – это просто и понятно. Но здесь я не знаю, что это такое по своей сути. Этот самый Ле Принципе, или, если хочешь, начало. Палочка подбирается под характеристики волшебника. Моя, из виноградной лозы с жилой дракона в сердцевине. По книгам дракон, как сильнейшее волшебное существо, способен контролировать все пять элементов, и потому части его тела отлично подходят любому волшебнику. Поправка, они подходят любому волшебнику, но используются в основном для тех, у кого сильно проявлены от 3 до 5 элементов сразу, и подбирать резонатор по частям было бы слишком сложно или дорого, наставительным тоном ответил маг. Этот момент был достаточно важен, чтобы перебить ее. Тратить такой материал на кого-то вроде меня, с одной только водой, было бы бессмысленным расточительством. Ты, другое дело, хочешь сказать, что у меня есть предрасположенность ко всем элементам сразу? Нет, ты не образцовая ведьма. Да я и не претендую, отвернувшись в сторону, произнесла она обиженно, и получше найдутся. Это не оскорбление, а всего лишь термин, усмехнувшись про себя, ответил Макс с серьезным выражением на лице. Затем обвел рукой завал из старых томов, пояснив, встречается в некоторых книгах, образцовым или же средним волшебником называют того, кто может пользоваться всеми элементами сразу, и рождаются такие крайне редко. Насколько можно судить из всего прочитанного, к эфиру точно нет сродства, да и насчет огня имеются сомнения, так что у тебя 3 элемента, максимум 4, но и это очень много. Допустим, не слишком уверенно ответила Гермиона, слегка устыдившись своей реакции, но я пыталась сказать о другом. Палочка состоит из корпуса и сердцевины, чтобы соответствовать началу и элементам. Если жила дракона у меня подобрана под элементы, значит, лоза означает мое начало, а я уже уточнила в паре справочников, чему обычно соответствует виноград, и ничего хорошего там нет. По-моему, вполне неплохие варианты. Плодородие, страсть, веселье, радость юности, по памяти начал перечислять Кайнет. Джеймс, резко прервала ведьма, быстро отложив, почти отбросив свою палочку как можно дальше. Зачем произносить все это вслух? У тебя чувство такта вообще атрофировано? Если мы закончим перевод и распространим этот учебник среди других учеников, подумай хоть, кем меня начнут считать, глядя на палочку. Тут многое зависит от того, дикая у тебя лоза или домашняя, без выражения ответил маг. О, да, шикарный выбор, вероломство или распутство. Мистер Оливандер говорил, что на мою палочку пошел домашний виноград. Слушай, может быть, уничтожим черновик, пока не поздно, или поставим на книгу защиту от копирования и чтения посторонними. Я видела недавно одно крайне подходящее проклятие. А как же научный прогресс? Разве он не стоит жертв? Но если говорить серьезно, то как и всегда, мой учитель, ты слишком сильно зацикливаешься на шаблонах и мыслишь чересчур стандартно и прямолинейно, сразу глядя на очевидные готовые решения. А я много раз говорила и еще много раз повторю, что узость взглядов тебя когда-нибудь погубит, если это не исправить, так как тянуться с нынешним ростом было слишком далеко. Кайнет просто протянул правую ладонь, а другой рукой начертил палочкой дугу, произнеся: «Акция — потертая зеленая книга на углу стола. Вот, смотри», раскрыв средневековое руководство по сборке палочек, написанное еще на староанглийском. Он быстро пролистал его, открыл раздел о подборе правильной породы дерева и показал на один из абзацев. «Виноград, помимо уже перечисленного, это ведь еще и процветание, и гостеприимство, и бессмертие в некоторых толкованиях, и даже символ церкви, а еще избранность. Да и не стоит забывать, что поскольку подходящих для обработки пород дерева намного меньше, чем вариантов абстрактных идей и концепций, при подборе в первую очередь требуется, чтобы атрибуты растения хотя бы не противоречили началу и не блокировали его. И только иногда складывается так, что материал палочки ему в полной мере соответствует и усиливает. И что же, по-твоему, меня мотивирует избранность? Я ведь не Гарри, в котором все в первый год видели практически спасителя мира». И снова мышление по шаблону, устало покачав головой, маг все-таки принялся объяснять. «Избранность ведь тоже можно понимать очень по-разному. Отличие, исключительность, предопределенность. В твоем случае, на мой взгляд, лучше всего подойдет формулировка Станталани: выдающийся, самостоятельный, одинокий», грустно закончила Гермиона список. «У меня в школе было отлично по языку и литературе, и я знаю, какие смыслы имеет это выражение. Но сейчас это меня совсем не радует. В любом случае, это исключительно мое мнение по вопросу, в котором я далеко не специалист. Потребуется немало тестов и проверок, чтобы выяснить ответ окончательно. Звучит, как будто ты пытаешься меня утешить. Прошу прощения», они повернулись к появившемуся из-за стеллажа с книгами первокурснику в форме Гриффиндора. Парой секунд позже Кайнет узнал в нем Норта, с которым они ехали вместе 1 сентября. «Мисс Грингер, вас просили прийти в нашу гостиную. Мне велели передать, что вы обещали кому-то помощь с работой по зате». «Мисс Грингер, а у тебя, должно быть, устрашающая репутация среди первого курса», заметил маг, глядя на это. Затем счел нужным поздороваться. «Доброе утро, Дейл. Как успехи в совмещении техники с магией?» «О, привет, Джим. Да пока глухо, все, где есть хоть одна микросхема, легло напрочь. Но я пока не сдался. Кстати, а ты что тут делаешь? У нас небольшой совместный проект». «А, Дейл, верно», уточнила ведьма, недовольно покосившись на ученика. «А кто именно тебя за мной отправил?» «Уизли, М. Если ты сейчас добавишь мем, у меня будет повод испытать новое заклинание на человеке. Что они тебе про меня вообще наговорили-то? Дейрон тоже хорош. Они себя там совсем уже почти выпускниками почувствовали, разгоняют первогодок через половину замка. Ладно, передай ему. Хотя нет, подожди где-нибудь тут. Через 10 минут я освобожусь, и мы вместе пойдем обратно. Не хватало еще, чтобы из-за меня ученик потерялся в первую же неделю. Но я сам могу, это не обсуждается. Вон там стол свободный есть, а я здесь быстро закончу. Полагаю, на этом мы сегодня остановимся», спросил маг, когда Норт подчинился давлению авторитета и сел неподалеку, взяв с полки первую попавшуюся книгу. «Придется», вздохнув, признала Грингер, начала понемногу собирать разложенные по всему столу книги и брошюры. Между делом неохотно подняла палочку. «Я в самом деле обещала помочь, но не рассчитала время. Думала, успеем больше в этот раз, но, в принципе, для начала неплохо. Я могу пока взять твой черновик, в свободное время прочитаю вдумчиво. Может быть, отдельно допишу, что можно подправить или улучшить». «Да, конечно. Кстати, у тебя завтра будет свободное время?» — спросил маг. Ему в голову пришла занимательная идея. «Тут намечается кое-что познавательное, и, думаю, тебе тоже будет интересно». «Вот как и о чем именно речь?» «Скажем так, это касается отношений волшебников и инквизиции». «Нет, нет и нет. Это решительно невозможно». Возмущение Грингер было совершенно искренним и неподдельным. Она даже вскочила на ноги и рукой взмахнула, словно отсекая любые возражения заранее. «Что именно?» — спросил маг, сидящий на поваленном дереве. Они втроем, вместе с Лавгуд, находились на самой опушке леса. Для испытаний не очень-то одобряемого заклинания было выбрано место и достаточно отдаленное, и еще относительно безопасное. Луна просто сидела на траве у дерева, причем в школьной мантии, что для нее даже удивительно вне уроков. Существование инквизиции, охота на ведьм, тот факт, что инквизиторы сами пользовались магией, все это сразу. Хотя лекции Бинса почти невозможно разобрать, но я ведь и сама читала книги по истории, когда делала задание и готовила эссе. И там с именами и датами расписано, как все было на самом деле. Иногда им все же удавалось поймать волшебника, но простецы не знали, что волшебникам огонь не страшен. Они умели замораживать огонь и притворяться, что им очень больно. На самом же деле они испытывали не боль, а лишь приятное покалывание по всему телу и теплое дуновение воздуха. Так, Венделина странная очень любила гореть на костре, и чтобы испытать это ни с чем не сравнимое удовольствие, 47 раз меняла обличье и предавала себя в руки Макглов, процитировала Луна историю магии по памяти. Затем со своим привычным задумчиво рассеянным видом продолжила. Звучит красиво и очень в современном духе, вот мудрые волшебники, а вот глупые ничего не понимающие Макглы. Но в учебнике ничего не говорится о тех ведьмах, которых топили, вешали, забивали камнями, или о том, что горящий на костре куда раньше задохнется от дыма, чем умрет от ожогов, или что многих ведьм и колдунов из милосердия душили, еще привязывая к столбу, или как именно отдавшие себя в руки Макглов ради развлечения терпели многодневные пытки, которыми из них выбивали признание в колдовстве и ереси. Это все есть даже в макгловских учебниках истории средних веков, которые я покупала для сравнения с нашими. Неужели ты не читала их? Читала, разумеется, но решила, что если в школе тебе не говорили правду о драконах и троллях, то и о ведьмах в книгах тоже врали, закончил за нее Кайнет. Или версия министерства просто нравится больше? По-моему, ты говорила, что выросла из сказок еще лет в 5, но зачем это вообще делать? Задала Гринджер совершенно логичный с ее точки зрения вопрос. Зачем учить нас по неправильным учебникам и придумывать то, чего никогда не было, ведь все это в далеком прошлом, потому что такая версия удобнее и выставляет нас в намного лучшем свете. Это не мы сбежали от обычного мира в страхе, спрятавшись за статутом и боясь показаться Макглам на глаза. Нам просто надоели шумные невоспитанные соседи, вот и отгородились от них забором. А они пусть там себе копошатся в своих мелочных проблемах, не зная правды. И именно потому, что это вовсе не мы скрылись от людей, треть, а возможно и половину всей работы министерства занимает постоянное поддержание статута. Из-за открытия информации о волшебном мире ребенок мгновенно будет исключен из школы, взрослые же, скорее всего, отправятся на долгие годы прямо в Азкабан, добавила Луна. Ладно, ладно. Гринджер было сложно спорить с фактами и логикой. Проиграть Луне на своем поле было еще и обидно. Допустим, все так и есть, волшебники сбежали от Макглов, потому что испугались охоты и костров. Это еще не повод врать. Уверена, волшебники приняли бы это, и даже статута бы придерживались куда охотнее, осознавая всю ситуацию до конца. Думаешь, волшебники здесь изобрели что-то новое? Риторически спросил Арчибальд, тоже поднимаясь на ноги. Прошел по поляне, прежде чем продолжить. Учитель, тебе доводилось слышать о программе «Домашние дети», переселение беспризорников, сирот и детей-бедняков из метрополии в колонии, в Канаду, Австралию, Африку в качестве бесплатной рабочей силы. Брали таких, как я, 10-11-летних из приютов или прямо из бедных семей, соврав, что родители погибли или отказались от них, набивали в трюм парохода, а через несколько месяцев те, кто выжил, оказывались на австралийском берегу или где-нибудь в Родезии, без денег, без документов, без образования, без прав на что-либо, а там или работаешь за еду, или умираешь с голоду. И королевству двойная выгода, не нужно тратиться на содержание и есть кому осваивать колонии. Только почему-то мне кажется, что ты в школьных учебниках этот маленький занятный факт не найдешь, закончил Мак. В конце концов, у него было очень хорошее домашнее образование не только по магическим искусствам, но и по приземленным школьным предметам, включая историю. А данный случай его учитель нередко приводил как пример напрасной траты людских ресурсов, из которой, впрочем, некоторым магам часовой башни удалось извлечь свою выгоду. Но ведь это было очень давно, еще веке в 18-м. Насколько я помню, последнюю партию детей отправили лет за 10 до того, как ты родилась. В магической истории это тоже нашло отражение, заметила Лавгуд. Многие из этих детей ведь уже были вписаны в книгу Хогвартса, а потом вдруг пропадали как раз к возрасту, когда им нужно посылать письмо с приглашением. И если в Северной Америке Ильвермор не основали еще в 17 веке, а в Африке Уагаду стояла задолго до нашей эры, то в Австралии полноценную школу магии открыли меньше 200 лет назад. А до того у нас шло немало споров, не нужно ли тех детей, кого отправляли в Сидней, забирать у маглов и оставлять при Хогвартсе жить до 11-летия, как это делают в Японии. Хорошо, Гринджер явно сдалась под таким напором. Допустим, вы меня убедили. Но вернемся к вопросу, при чем тут вообще Инквизиция и ради чего вы разрушили сейчас мою веру в собственную страну? Мы начали с того, что и маглы, и волшебники любят прикрывать или замалчивать не самые приятные исторические факты, напомнил Кайнет. В нашем случае речь о том, что статут был принят не только из страха перед крестьянами с вилами и деревенскими сумасшедшими священниками. Была еще и святая церковь. Да, звучит как тавтология, церковь внутри церкви, но так они себя называли. Среди прочего, к ней были приписаны так называемые экзекуторы, священники, которым ради благого дела дозволялось нарушать заповеди и даже пользоваться еретической магией, если это позволяло добиваться цели. Разумеется, за несколько веков они создали множество собственных заклинаний, их не интересовала бытовая или кулинарная магия, вместо этого они сосредоточились на экзорцизме и уничтожении чудовищ. Чудовищ, в то время ни у нас, ни в других странах еще не было серьезных запретов на черную магию и на скрещивание волшебных и обычных существ или растений, а также на создание гомункулов и кадавров, и еще на целое множество вещей, от которых даже сама знаешь кто побледнел бы, добавила Лавгуд просто. Это все ввели уже потом, когда приняли статут. А в средние века пышно цвела химерология и некромантия, почти все самые важные книги об этом, сейчас запрещенные, разумеется, написаны примерно в то время. Я думаю, что половина из тех хищных кустов и деревьев, которые любит показывать нам профессор Спраут, были выведены тоже примерно в районе 14-15 века, не говоря о множестве химер, когда вместе сшивали вообще все что угодно, поднятое из могил нежити и разных полулюдях. И вот уничтожением всего этого зверинца и занималась Святая Церковь, заодно стараясь достать и авторов самых лучших работ. То есть они не вырезали всех волшебников и ведьм подряд, но за такими, как Франческо Прилати или Питер Нирс, вели постоянную охоту. Тебе же знакомы эти имена? Да. Один – некромант времен Столетней войны, другой – немец-чернокнижник и жил лет на 100 позже. Оба были казнены. Ну вот, а заодно вместе с такими церковники обычно уничтожали и всех, кто был с ними связан или хотя бы знаком, чтобы знания о черной магии не распространились дальше. Правда, у них всегда было свое мнение о том, что считать опасной или черной магией, потому нередко волшебников и ведьм убивали за эксперименты, которые им и даже совету казались совершенно безобидными, а это порождало месть и ответные нападения на церковь. Это называют вендетта или фейда, кровная месть, говорят, до сих пор весьма в чести у ирландцев. В общем, к 17 веку в некоторых странах Европы шла почти настоящая война, но в конце концов волшебники приняли статут и ушли в тень, а святая церковь была распущена лет через 40 после этого, хотя некоторые и считают, что не окончательно. «Луна, тебе никто не говорил, что ты в такие моменты слишком увлекаешься?» – спросила Гринджер, и затем переспросила, встретив два почти изумленных взгляда. «А что, вот уж от кого я такого точно не ожидал услышать. Это что сейчас было, непочтение к своему учителю?» «Нет, разумеется, нет. Тебе просто очень громко послышалось. Между прочим, я уже почти добралась до финала», – ответила Лавгуд. Затем закончила рассказ. В общем, после всего этого почти всю информацию о церкви и у нас, и у маглов постарались вычистить, но кое-где, к счастью, еще можно найти старые книги, не подвергшиеся цензуре. А если очень сильно повезет, там даже можно иногда отыскать заклинания церкви. И как раз ради них мы тут и собрались, как я понимаю. В свое время в одной средневековой книге попалось мне заклинание экзофонистей для изгнания темных существ и опасных духов. Джеймс хочет ему научиться, а я готова помочь. Хорошо, допустим, что все это так, а я вам зачем тогда? Но, учитель, разве тебе не интересна новая очень редкая магия, о которой ничего не найдешь в обычных книгах? Не говоря о том, что наша школа окружена парой сотен духов, каждый из которых может буквально поглотить твою душу, и средство для борьбы с ними могло бы стать весьма не лишним. Это нелегально. Изучать заклинания неизвестного происхождения, тем более, по вашим же словам, созданные врагами волшебников, это никак не может быть законно и точно противоречит школьным правилам. За подобное вас могут исключить или даже привлечь к ответственности. К тому же, если вся информация о таких заклинаниях была стерта, на это наверняка имелись свои причины – заметила Гринджер. Однако бежать к деканам и докладывать о вопиющем нарушении дисциплины она тоже не спешила. «Новые знания или правила министерства? Что же нам лучше выбрать?» – спросил маг почти риторически. «Знания», – дала Лавгуд очевидный ответ. «Знания», – согласился с ней Кайнет. «Вас на Ривенкла только таких сумасшедших и набирают. Я не буду этого делать, но постою здесь и посмотрю, что именно вы изучаете. Проконтролирую процесс. Не хватало еще, чтобы вы тут наколдовали что-нибудь непростительное и вылетели из школы. Но когда вернемся в замок, я обязательно посмотрю по справочнику, относится ли эта магия к запрещенной и какое за нее предусмотрено наказание». В понедельник и вторник у первого курса Ривенкла были преимущественно уже знакомые предметы, где профессора после вводных уроков начали выводить занятия на рабочий темп и начинать с простого, чтобы перейти к более сложному. За исключением, конечно, призрачного лектора Бинса, продолжающего монотонно читать текст и, судя по всему, не всегда осознающего, какой курс и какого факультета перед ним сейчас находится, а также какое сейчас вообще время года. Как результат, большая часть его лекций начинались на середине и обрывались, не дойдя до завершения, а ученикам приходилось либо восполнять пробелы своими силами, либо просто признавать, что историю магии они будут самостоятельно учить с нуля в последнюю неделю перед экзаменом. Еще прибавилась астрономия, но предмет имел сугубо прикладной характер. Учеников учили прослеживать путь небесных тел и движение созвездий на случай, если для какого-то заклинания или зелья окажется важна текущая фаза Луны или в каком знаке зодиака в это полнолуние находится Сатурн. Потому одно практическое занятие в понедельник вечером и одно теоретическое на следующий день, вот и весь объем в неделю. Конечно, было еще и первое занятие по полетам, но эта тема Кайнетта интересовала мало. Даже в этом мире мистерия с левитацией метлы была слишком неудобной и имеющей множество ограничений. Потому он просто отработал задание преподавателя, получил свое выше ожидаемого и забыл о предмете. Хотя по некоторым источникам всех так пугавший Вальдемарт освоил полноценный полет без каких-либо приспособлений и мистических знаков, если это в принципе возможно, то вот такая магия вполне заслуживает внимания в будущем, но о ней пока слишком мало информации. А вот среда выдалась напряженным днем. После очередной бесконечной лекции по истории, на которой многие сумели поспать лишних 45 минут, а также гербологии, где изучали обычные и магические папоротники, а также периоды цветения последних, последовали два урока зельеварения, а после перерыва должно было начаться сдвоенное занятие по защите от темных искусств. Размеренно поглощая суп и стараясь не обращать внимания на гвалт за всеми четырьмя обеденными столами, Макс спокойно оценивал прошедшие знакомства с одним из самых интересных, на его взгляд, предметов и его преподавателем, последним из четырех деканов школы. Пожалуй, единственный недостаток профессора с ней побыл в излишней молодости для объяснения столь важной дисциплины. Однако с другой стороны, Кайнет был даже немного младше, когда стал мастером алхимии, и примерно в том же возрасте, когда начал преподавать. В любом случае, подход этого преподавателя показался магу наиболее верным и лишенным перегибов. После вводного слова последовал короткий опрос, чтобы оценить уровень знаний новых учеников, по словам профессора, удручающе низкий, затем началось практическое занятие. Но, в отличие от первого урока по трансфигурации, Снейп не требовал от них невозможного, хотя, без сомнения, предполагал хотя бы какой-то начальный уровень знаний. Рецепт зелья был достаточно простым, процесс приготовления содержал несколько шагов, без необходимости что-то выпаривать, замерять кислотность или кипятить на медленном огне ровно 1368,5 секунд. В результате сдавших к концу занятия более или менее приемлемый результат было не меньше половины класса, остальным же были четко и доходчиво указаны их ошибки, а также степень умственного развития и шансы закончить хотя бы первый курс. С особым артистизмом и вдохновением профессор разнес работу Рейна, решившего, что бальзам от кашля слишком просто для его уровня, и потому безуспешно попытавшегося из наличных ингредиентов сразу сварить улучшенную версию зелья от простуды, которую изучают только к концу третьего курса. Кайнет, сдав флакон с изготовленным точно по рецепту бальзамом, удостоился от профессора лишь равнодушного пожимания плечами, словно тот считал выполнение данного задания само собой разумеющимся делом, и его скорее искренне поражали те, кто смог испортить даже настолько элементарный рецепт. Арчибальд в этом с преподавателем соглашался полностью, но все-таки готов был бы сделать некоторую скидку на способности 11-летних детей, в том числе волшебников в первом поколении, многие из которых вовсе оказались в алхимической лаборатории впервые в жизни, на 1 балл в оценке результатов, не более. Уже к завершению обеда, когда маг просто ждал остальных, размышляя о своих делах, его заинтересовал один из идущих неподалеку разговоров. Второкурсницы их факультета обсуждали младшего Малфоя, и что он не появляется в столовой и на уроках уже почти неделю. После некоего опасного происшествия на уроке по обращению с магическими зверьми он, как говорят, получил серьезную травму, с тех пор не покидает больничное крыло замка и теперь неизвестно, когда вообще встанет на ноги. Кайнетта даже заинтересовала, с чем же именно пришлось иметь дело 13-летним детям, что оно способно нанести ранения, которые магией нельзя устранить за неделю. Этот полувеликан на радостях не притащил на свое первое занятие кошку Палуга, наносящую когтями незаживающие раны и способную разодрать даже железные доспехи, или кого-то похожего, ведь так. После обеда первокурсники, все еще под надзором старосты, отправились к классу защиты от темных искусств, где их уже ожидал профессор Люпин. Вся мебель была отодвинута к стенам, преподаватель стоял в центре пустого пространства, окруженный 4 небольшими ящиками. Так как сесть было некуда, ученики, сложив в углу сумки с книгами, полукругом выстроились перед ним. Пока профессор проверял список учеников, а после зачитывал небольшое вводное слово, объясняя, что на защите они будут изучать, как ни удивительно, защиту от различных опасных существ и заклинаний, Арчибальд думал немного о другом, впрочем, не забыв в нужный момент уже привычно откликнуться на фамилию Мерфи. В той папке с материалами по Сириусу Блэку, которую он изучал в июле, упоминался некий Ремус Люпин как 4-й участник их компании и единственный, оставшийся в живых и на свободе. Правда, ему должно быть чуть больше 30, а человек перед ними выглядел самое меньшее лет на 40, с морщинами и ранней сединой, но этому можно найти объяснение. К тому же на всю магическую Британию вряд ли найдется еще один человек с таким же именем и фамилией, если только кто-то другой не пытается выдать себя за него. К сожалению, в тех материалах фотографий или портретов никого из участников, кроме Блэка, не было. О Люпине информации вообще оказалось совсем немного. Полукровка Альберт, назвав мародеров компанией чистокровных, ошибся, явно пересказывал какие-то слухи с чужих слов, из семьи чиновника министерства, в школе был отличником и старостой факультета, однако после того происшествия с Блэком он подолгу не задерживался на одном месте, а затем и вовсе пропал с горизонта. Возможно, где-то прятался или сбежал в другую страну, и крайне вовремя он нашелся здесь, на должности профессора, не имея до этого ровно никакого опыта преподавания. Какие возможны варианты? Случайное совпадение? Едва ли, волшебный мир для этого слишком мал, а история так называемых мародеров чересчур известна. Второй одержимый или последователь этого Волдеморта, возможно, даже третий, с учетом странной истории с позапрошлым профессором Зати. Директор школы, без сомнения, человек не без странностей, но впечатление полного идиота никак не производит, и второй или даже третий раз подряд ту же самую ошибку не допустит, иначе он бы просто не дожил до своих лет. Личное желание Люпина отомстить за предательство и смерть друзей, для чего он решил встретить Блэка там, где тот точно появится, звучит разумно, не считая угрозу жизни учеников в случае сражения, хотя вряд ли ситуация с этой должностью настолько безнадежна, что директор готов нанять первого встречного с улицы без рекомендации и диплома. Или настолько, если в прошлый год данное место занимал писатель и охотник-самоучка без малейшего таланта к преподаванию. Тем временем профессор закончился вступлением и перешел к делу. Итак, прежде чем мы начнем наше первое практическое занятие, я хотел бы поговорить о недавнем происшествии в поезде. Понимаю, что кому-то будет очень неприятно вспоминать о нем, однако из случившегося мы можем извлечь очень полезные уроки. Сейчас для наглядности я покажу вам дементора, однако не пугайтесь, это всего лишь иллюзия, создать которую я попросил профессора МакГонагалл. Просто туман, свет и дым, ничего опасного. Он вытащил из кармана и положил на пол небольшой кусок горного хрусталя, затем молча провел над ним палочкой, а всего несколько секунд спустя возник черный дым и быстро принял форму дементора, хотя и выглядящего немного расплывчатой туманно по краям. Кайнет допускал, что последнее было сделано специально, дабы не перепугать детей слишком достоверным изображением. Но даже так многие отпрянули или вскрикнули, да и он сам с трудом удержался, чтобы рефлекторно не схватиться за палочку. Все-таки эти твари доставили ему слишком много проблем и, мягко говоря, неприятных моментов. Всего лишь туман, напомнил Люпин, проводя рукой сквозь немного смазавшуюся иллюзию. Никакой ауры страха, да и схватить он никого не может. Как и говорил вам 1 сентября директор Дамблдор, эти существа крайне опасны и не испытывают обычных человеческих эмоций, в том числе жалости или милосердия. Мне жаль, что вам пришлось столкнуться с ними, и я полностью разделяю возмущение родителей, обратившихся в министерство с письмами о недопустимости подобного обращения с учениками нашей школы. Однако сейчас речь о дементорах. Поднимите руки те, кто встретился с ними близко и применил против них какие-либо заклинания, либо видел, как это делают другие. Кайнет медленно поднял руку, пока не очень понимая, к чему ведет профессор. Его примеру последовали еще 6 человек. Однако трое, включая Маковая, всего лишь видели, как духов отгоняют другие, и мало что поняли и запомнили из происходящего. Хотя одна ведьма довольно подробно описала созданную из серебряного света пуму, гонявшую дементора через весь коридор вагона, прежде чем схватить зубами за плащ и вышвырнуть наружу. Дальше рассказывали те, кто успел что-то сделать сам. «Я дважды использовал люмос», — признался Виллин. «Но это никак не помогло». «Почему именно это заклинание?» — уточнил профессор. «Дементоры, темные духи, это все знают. Я испугался того, который стоял висел рядом с нами, но это я все-таки вспомнил. К тому же перед их появлением погасли все лампы. Потому и решил, что свет поможет их отогнать. Ничего из этого не получилось, он так дальше и висел, пока кто-то из старших со Слизерина его не отбросил от нас какой-то синей вспышкой». Марисса Силвин рассказала, что безуспешно пыталась применить жалящее заклинание, но дементоры его попадание просто игнорировали, а Говард Браун, один из маглорожденных, рассказал, как пытался обездвижить духа изученной по учебнику Левиасы, не сообразив в той ситуации, что эти существа и так парят и поднимать их в воздух бесполезно. Когда же дошла очередь до Кайнетта, тот заявил, что использовал Тилунду Эллис, а когда профессор удивленно поднял брови, он, изображая манеру Лавгуд, пояснил для него и для остальных, что это дуэльное заклинание, весьма популярное у волшебников в 15-16 веках до принятия статута. Чары эти превращают волшебную палочку в шпагу. Он не стал добавлять, что так это только выглядит внешне, хотя по сути из магической энергии создается копия оружия вокруг мистического знака. Почему именно это? Последовал от Люпина совершенно логичный вопрос. В тот момент поступить так показалось мне самым подходящим. Я понимаю, профессор, что в наше время оно практически бесполезно. У маглов дуэли давно запрещены, да и демонстрировать магию нельзя, а любой волшебник просто закроется щитом, от встречи с которым оружие исчезнет. Не говоря о риске сломать палочку при сильном ударе и о том, что я даже не умею обращаться со шпагой. Но в тот момент это была лучшая идея, что пришла мне в голову, объяснил маг. На самом деле он просто подстраховался на случай, если дети, ехавшие с Лавгуд в одном купе, запомнили пробивший дементора клинок и кто-то начал бы задавать вопросы, что это такое было. Пришлось порыться в справочниках заклинаний, подыскивая подходящий аналог, но у него имелось достаточно времени.